Глава 38. Дариан. Мои родители познакомились еще в свои студенческие годы. Они оба учились и окончили Королевский колледж. Тристан Риордан изучал политическую экономию. Мэй Хоран изучала теологию и религию. В отличие от отца единственного наследника семьи Риордан, которого его отец, несмотря на материальные блага, воспитывал весьма аскетичными методами, моя мать была из весьма бедной семьи. Настолько бедной, что в итоге ее родные смогли оплатить лишь 2 года обучения Мэй в колледже. Оставшуюся же оплату взял на себя мой отец, с которым она к тому времени встречалась уже год. Она не только приняла от него финансовую помощь, чтобы иметь возможность окончить колледж, но и предложение выйти за него замуж. Правда, не знаю, какое из предложений было сделано и принято первым. Моему отцу было 22, а моей матери 20, когда я появился на свет. Они развелись, когда мне было 8. Я плохо помню их брак, наверное, потому что мы слишком мало времени проводили вместе. Отец был занят своим процветающим бизнесом, и тем не менее большую часть своего времени я проводил именно с ним, а не с матерью. Мы разъезжали с ним по столицам мира, и я присутствовал едва ли не на каждой его деловой встрече. Он не видел препятствия в том, чтобы взять своего ребенка туда, куда обычно деловые мужчины в деловых костюмах не брали даже жены любовниц. Я видел его бизнес изнутри, с самого своего рождения, и мне это нравилось. Хотя скорее мне нравилось постоянное присутствие отца в своей жизни, что нельзя было сказать о моей связи с матерью. Последние 2 года перед разводом отец, как и я, виделся с моей матерью не больше 10 раз. По неделе в 1-2 месяца. Думаю, дело было в том, что моя мать вышла замуж за человека, богатство которого не взяла в расчет. Будучи воспитанной в бедности по большей части своим дедом, являющимся православным священником, она не могла спокойно относиться к брендовой одежде отца, его коллекции картин, на которые он тратил целые состояния, к его вкусам в еде и времяпрепровождению в элитных конных и гольф-клубах. Однажды они разругались из-за колье стоимостью в 10 тысяч долларов, которое отец подарил ей на день рождения. Он выбирал его вместе со мной, специально остановив выбор на самом дешевом в новой коллекции Риор. Для нас с отцом оно казалось всего лишь изящной безделушкой, но мать увидела в нем неспасенные детские жизни, непостроенные образовательные центры в Африке и даже не открытую вакцину от волчанки. Вот куда отец должен был вложить свои деньги вместо того, чтобы пытаться взгромоздить на ее шею чью-то неспасенную жизнь. Отца так сильно разозлило ее отношение к его стараниям, что он, будучи всегда сдержанным человеком, впервые при мне сорвался на крик. Он сказал многое. Сказал, что именно ради нее организовал крупнейший в Британии благотворительный фонд, что ради нее когда-то разругался со своим отцом, с которым смог найти примирение слишком поздно, что когда-то любил ее слишком сильно, чтобы сейчас начать ненавидеть ее за ее неприязнь к его образу жизни и нелюбовь к нему. После этого скандала отец, как и желала того мать, забрал меня, и мы с ним уехали на месяц в Дублин. Когда мы вернулись, мать сказала отцу, что приняла решение уйти в монахини. Перед замужеством она сменила православие на католичество, чтобы воспитывать будущих детей в религии их отца. Однако вместо того, чтобы увлечься воспитанием рожденного в этом браке ребенка, то есть меня, она увлеклась своей новой религией. Мать не могла уйти в монахини, пока ее ребенок не достиг бы совершеннолетия. Но уже тогда, до моего совершеннолетия, она могла начать и начала проходить так называемые курсы подготовления к посвящению в монашество. Сколько помню свою мать, она никогда не расставалась со своей карманной Библией. Единственный подарок, который она с благодарностью смогла принять от моего отца. Вроде как он презентовал его ей сразу после ее обращения в католичество. Мой отец относительно католических канонов был не настолько религиозен, как моя мать. Однако он всегда был глубоко верующим человеком. Так что сейчас мне даже сложно судить, кто именно из моих родителей повлиял на мое религиозное воспитание больше. И все-таки оно было и до сих пор остается мощным стержнем моего внутреннего мира. Хотя я и осознаю, что зачастую поступаю не так, как должен поступать верующий в Бога человек. Я могу без угрызения совести вредить людям, просто потому что они перешли мне дорогу. Это главный мой грех. После того, как мать уехала в противоположный от нас конец Британии, в захолустный островной городок с полуразрушенным женским монастырем у океана, я с ней виделся всего 3 раза. Первый раз сразу после похорон отца и Пенелопы, тогда она приехала, чтобы передать опеку надо мной Аарону. Вторая наша встреча произошла на следующий день после моего 18-летия, за неделю до ее пострига в монахини. Она все-таки дождалась этого момента, совершеннолетия своего ребенка, чтобы осуществить желание всей своей жизни и, облачившись в монашескую рясу, начать новую жизнь, в которой не было места единственному оставшемуся у нее родственнику. Это произошло как раз в тот год, когда Таша попала в автокатастрофу. В тот год я в очередной раз убедился в том, что у меня есть только я. Ирма — это отдельная песня. Отец давно не любил мою мать. Она словно специально подавила в нем любовь к себе. Спустя месяц после развода он немного перебрал с виски и рассказал мне, как сильно любил эту красивую женщину и о том, что я появился на свет в результате безумной страсти. Однако уже спустя год после моего рождения моя мать окончательно охладела к нему. А еще через некоторое время отказалась хлопотать со мной, решив нанять для меня няньку. Отец решил дать ей время, чтобы она могла свыкнуться с мыслью о материнстве. И впервые взял меня с собой в длительную поездку, в Эстонию, от которой мать наотрез отказалась, сославшись на свою нетерпимость к 5-звёздочным отелям. С тех пор я колесил по миру с отцом, а моя мать, вместо того, чтобы свыкнуться со своим материнством, наотрез отвыкала от него. На мой вопрос, когда же он разлюбил мою мать, мой подвыпивший виски отец так и не смог назвать определенного момента. Он сказал лишь, что разлюбил ее гораздо позже, чем она разлюбила его, добавив, что это единственный раз в его жизни, когда он финишировал 2-м. По-видимому, он достаточно сильно любил эту женщину, иначе как объяснить то, что он отдал ей лавры победителя в этой безумной эстафете их брака, олицетворяющего неравенство финансового мышления различных в своем роде социальных прослоек. С Пенелопой Бенош отец познакомился спустя 2 года после развода. Мне тогда было 10, отцу — 32, а Пенелопе всего 20. Она могла бы сойти мне скорее за старшую сестру, нежели за мачеху. И все же 12 лет разницы в возрасте не помешали этим двум стать по-настоящему счастливой парой. Мой отец начал встречаться с Пенелопой, когда та уже была на 2-м месяце беременности. Об этом никто, кроме нас троих, не знал и так и не узнал. Отец, по уши влюбленный в девушку с карамельными волосами и огромными голубыми глазами, ее смех колокольчиком и скрипичную игру, женился на ней уже спустя 2 месяца после их знакомства. Пенелопа с самого начала не скрывала от него своей беременности, и это только сильнее подкупало его. О биологическом отце ребенка знали только Пенелопа и, возможно, мой отец, и больше никто. Я ничего не знаю о том, кто мог бы быть биологическим отцом Ирмы. Да мне и не интересно. Мой отец сделал все для того, чтобы скрыть его тень в величии своей. И я не собираюсь нарушать его волю, по крайней мере, до 18-летия Ирмы. Отец с Пенелопой поженились в Париже. У отца к тому времени, кроме меня, не было близких родственников. У Пенелопы же все детство кочующей из одной приемной семьи в другую, родственников и вовсе никогда не было. Так что у прессы не возникло вопросов относительно того, почему Тристан Риордан решил провести церемонию бракосочетания тихо и без лишних зевак. А уже спустя 5 месяцев после свадьбы у нас родилась Ирма. Мой отец принял роль отца чужого ребенка с величайшей ответственностью и благодарностью за доверие его матери. Еще до рождения Ирмы он позаботился о том, чтобы имя девочки было созвучно с фамилией Риордан. Тристан Риордан, Дариан Риордан, Ирма Риордан. Идеальное звучание. По крайней мере, так сочла Пенелопа, когда отец, поглаживая ее огромный живот, впервые произнес это имя — Ирма Риордан. Впоследствии отец полюбил Ирму так сильно, что в 1-е месяцы после ее рождения забыл о моем существовании. Не знаю, почему я тогда не обиделся на это и как мне удалось избежать детской ревности, но, наверное, все потому, что я сам был слишком поглощен появлением младенца в нашем доме. Пенелопа была замечательной мачехой. Думаю, на ее нежном отношении ко мне сказалось ее сложное детство. Впрочем, оно сказалось на многом. В свои 20 лет она уже была знаменитой скрипачкой, Однако за месяц до знакомства с моим отцом у нее неожиданно дрогнула рука. Думаю, это нервное. Ее воспоминания о прошлом умудрялись портить ее настоящее, по крайней мере до тех пор, пока она не познакомилась с Тристаном. Однажды я случайно услышал их разговор, в котором она рассказывала о том, что впервые сбежала из дома в 5-летнем возрасте. Из-за этой проблемы она впоследствии сменила 12 приемных семей. Но с возрастом, из-за постоянных переездов, смен школы, людей вокруг, ее проблема лишь усугублялась. Она говорила, что единственным, что спасало ее от побегов, была скрипка. Скрипка в итоге ее и спасла, дала ей крышу, пищу и признание. Когда Ирма впервые сбежала из дома, я сразу вспомнил этот разговор Пенелопы с отцом. Я ни на секунду не сомневался в том, что Ирма унаследовала драмоманию от своей матери. И с тех пор, как приступы драмомании оставили Ирму так же резко, как и настигли ее, я живу под постоянным напряжением от мысли, что это может вновь возобновиться, и я вновь рискую оказаться бессильным. Я не хочу вновь воевать, но на сей раз я подготовился к битве. Прежде чем стать моей жаждой, Таша стала орудием в предупреждении боевых действий. И пусть ее положение изменилось, я все еще надеюсь на то, что в случае начала бомбежки Таша станет той самой сиреной, которая предупредит меня прежде, чем бомбы разнесут в щепки нашу с Ирмой крышу. Однажды, когда Ирма заявит свои права на трон Риор, а она заявит, я ее знаю, я расскажу девчонке о ее неизвестном происхождении. А до тех пор мы с ней продолжим жить так, словно мы не посторонние друг другу люди. Ирма мне не сестра. По факту она мне вообще никто. Просто девчонка, носящая фамилию моего отца по его прихоти. Неполюбимый отец ее мать так сильно, что ради ее желания перебраться на выходные с Isle of Lewis на Саут-Ист вместе с ней разбился на вертолете. Не факт, что я бы так сильно привязался к этому постороннему для меня человеку, постоянно портившему воздух содержанием своих памперсов и дико орущему из-за режущихся молочных зубов. Возможно, Ирма не такая уж и круглая сирота, и где-то в этом мире все еще жив ее неизвестный отец, у которого, быть может, есть и другие дети. Однако едва ли факт существования Мэй Хоран, сейчас ее, естественно, зовут по-другому, но меня это мало интересует, дает мне право считать, будто у меня есть еще кто-то, кроме себя самого. Это доказало появление этим утром на моем пороге все еще красивой женщины, которой когда-то, поддавшись соблазну, пришлось понести за свою красоту серьезные последствия. Она рано забеременела и все-таки родила меня, ведь религия запрещает аборты. Из-за этого, из-за моего рождения, ей пришлось ждать лишние 18 лет, прежде чем сделать то, чего она по-настоящему хотела от своей жизни еще до моего рождения. Откуда у молодой девушки была такая тяга отрешиться от всего мира? Я не знаю. Однако, возвращаясь к смутным рассказам отца об этой женщине, подозреваю, что ее прошлое могло быть серьезной тому причиной. Возможно, будучи подростком, она стала одной из 5 человек, причастных к пожару, в котором едва ли не погибли другие подростки. Но я об этом мало что знаю. Да и не уверен, что вообще хотел бы знать, почему моя мать решила, будто монастырю она нужнее, чем мне. В этом вопросе я ничего не знал наверняка. Сегодня был 3-й раз после развода моих родителей, когда я встретился со своей матерью. Она внезапно мелькнула в моей жизни фотовспышкой, чтобы зачем-то сообщить мне о том, что, возможно, навсегда уезжает в Индию, в город Пури, в штате Орисса. Я и прежде лишь примерно знал, где можно ее искать, и никогда не пытался этого делать. Так зачем же мне было знать о том, где она будет находиться теперь? Нам ведь было одинаково все равно на существование друг друга. Я читал это в ее глазах, она же читала тоже в моих. Тогда зачем? Мы не семья. Если я когда-то и смогу создать семью, эта красивая женщина никогда не станет ее частью. И не потому, что мне этого не хочется, хотя и не без этого тоже, а потому что этого не хочется ей самой. И все же я принял ее этим утром и попрощался с ней тепло, так как если бы знал, что больше никогда ее не увижу. Я видел это по ее бледной коже, впалым щекам, потемнению вокруг ее светлых глаз и неожиданно хрупким пальцем, аккуратно перебирающим четки. Эта встреча — все, что останется между нами. и то, что подвело итог наших так и не состоявшихся отношений. Могли ли ей помочь мои деньги? Возможно, когда-то, но уже не сейчас. Время было упущено, и упустили мы его вместе, а нам даже не обидно. Если нам и осталось, что только попрощаться, это уже можно считать везением. С отцом попрощаться у меня не было шанса.